Издательство «Эксмо». Валерий Веденский. Старосветские убийцы. Действующие лица. Князь Василий Васильевич Северский. Его домочадцы. Княгиня Анна Михайловна Северская, мать. Княгиня Елизавета Петровна Северская. До замужества с Северским носила фамилию Берг. Жена. Дмитрий Александрович Карев. Кузен. Антон Альбертович Глазьев, врач матери. Анастасия Романовна Петушкова, компаньонка Анны Михайловны Северской. Петр Тимофеевич Петушков, управляющий имением Северских, дядя Анастасии. Его соседи – помещики. Осип Петрович Мухин, предводитель уездного дворянства. Княгиня Варвара Петровна Кусманская. Андрей Петрович и Вера Алексеевна Ростоцкие. Мария Андреевна и Лидия Андреевна Ростоцкие, их дочери. Ольга Митрофановна Суховская. Иван Фомич Горлыбин, помещик. Повсекакий Повсекакиевич Кирасиров, капитан-исправник. Гости в имении Северских. Павел Павлович Веригин, генерал-майор. Николай Щетнев, корнет, его адъютант. Корнелиус Роос, путешественник, этнограф. Федор Максимович Терлецкий, его переводчик, чиновник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Илья Андреевич Тоннер, врач. Александр Владимирович Тучин. Денис Кондратович Угаров. Анджей Шулявский. Михаил Ильич Рухнов. Пантелей Акимович Худяков, купец. Слуги в имении Северских. Никодим, егерь. Григорий, лакей. Екатерина, горничная. Савелий, старший конюх. Лукерья, его жена. Глаша, его дочь. Дворецкий. Прочие. Сочин, станционный смотритель. Марфа, его жена. Степан и Порфирий, земские заседатели, помощники капитан-исправника. Павел Игнатьевич, управляющий имением Елизаветы Петровны Берг. Данила, дядька Тучина и Угарова. Кшиштоф, слуга Шулявского. Петруха, денщик генерала Веригина. Отец Алексей, священник. В романе косвенно цитируются следующие произведения. Александр Сергеевич Пушкин. «Путешествие в Арзум во время похода 1829 года», «Песнь о вещем Олеге», Евгений Онегин. Александр Степанович Чужбинский, «Очерки прошлого», «Город Смуров», по книге Лаврентьевой «Светский этикет пушкинской эпохи». Александр Алексеевич Дмитриев, статья в историческом вестнике номер 10 за 1901 год, по книге Лаврентьевой «Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Приметы и суеверия».